«Ах, иллюзия!» – мысленно улыбнулся Эрин. «Как скажешь, любимая, как пожелаешь. Вернемся домой, и там разберемся, что у нас иллюзия, а что подлинная реальность». Собственно, в его планы и не входило тратить время на что-то еще, кроме расследования. Они и так сильно проштрафились, и даже наведенное безумие не есть достойное оправдание бездействия. Второй Мейны за полгода он не допустит, ни при каких обстоятельствах. Поэтому, проигнорировав ядовитый смешок Дзира, Эрин заверил напарницу, что страдает редкой формой ретроградной амнезии. Тут помню, а тут не помню. И что самое удивительное, на вчерашнюю ночь, а точнее на промежуток между сражением с грибами и появлением добровцев, пришелся очередной приступ его тяжелого наследственного заболевания. Какая жалость, право слово. «Ты только Итхану не говори, а то еще уволят нашего Аптелемнара за профнепригодность», – предупредил Дроу, решив подыграть соратнику из чисто мужской солидарности. «Кто их знает, этих светлых? Может, у них принято играть в такие странные игры?» «Тогда давай делиться добычей», – заявил Нолвенде, открывая свой ноутбук. «Давай», – обрадовался Эрин. Выкладывали по фактику, словно в покер играли. Азартно так получалось, познавательно и информативно. А главное, несказанно приятно ощущать себя нормальными разумными существами, способными к трезвому анализу, а не безумными параноиками, хватающимися за оружие при каждом резком звуке. Эрин поведал о визите Кефи Горыньевне и знакомстве с иномерянкой Катей, а также о том, что она рассказала про жаждущего власти и бессмертие злодея. Без какого-либо упоминания об отворотном зелье, естественно. Взамен Нол предъявила показания главврача елочек, заставив мужчин восхищенно цокать языками. Флебустьерский напор мыслечтицы они оценили по достоинству. А чтобы окончательно добить коллег, показала найденный амулет гоблина Краха и поведала об ультиматуме безумной орки президенту Пиндостана. «Считаешь, что в своих видениях она узрела нашего маньяка и приняла его за Анкла Сэма?» – уточнил капитан Аптелемнар. «Я почти уверена. Это блямба на носу. У пиндостанского гаранта с носом все в порядке». «Есть над чем подумать», – согласился Эрин. К интереснейшим сведениям из елочек, неприятным довесочкам, прилагалась повесть о ночных кошмарах и жутком лесном зове, заставившем Нол всю ночь трястись от страха с пистолетом в руках. Тогда и Эрину пришлось поведать о дятлах, чтобы напарнице не было так неприятно признаваться в своих страхах и переживаниях. «Точно!» – воскликнул Дроу, когда к нему вернулся голос после четвертьчасовых корчей от смеха. «Это подсознание! Ты что, не понял, почему дятлы?» «Не понял. Почему?» Дзирос схотался, хлопая себя поляшком. «Дятлы что делают?» «Стучат». «А-а-а!» – догадался следователь. «Вот именно! Дятлы стучат и тем самым работают на нашу организацию!» Объяснение спецназовца Эрину понравилось гораздо больше, чем неизбежные подозрения в зоофилии. Он, разумеется, любит природу и к птичкам с цветочками испытывает традиционную эльфийскую привязанность, но не до такой же степени. По всему выходило, что именно в этот день с ними начало происходить что-то странное. Причем с Нолвенде прямо с самого утра, а может быть и с вечера. И этот момент требовал прояснения. «Нол, тебе не кажется, что утром 19-го ты уже была под воздействием колдовства?» – спросил пытливо Эрин. «Потому что у меня сорвало крышу только на следующее утро». Признаваться в употреблении гоблинского зелья ему страх как не хотелось. Прежде всего, если и было в его поступках что-то особо постыдное, то именно это. И если дело провалится, то причина будет корениться в совершенно недостойном взрослого мужчины желании одним махом разделаться со всеми проблемами. Выпил, понимаешь, какой-то колдовской бодяги, и все стало чудно и удивительно. Идиот кусок. А если бы зелье подействовало? Эрин Рандиру прямо подурнело от этой мысли, и на лбу выступила испарина. «Вообще-то мне кажется, что все началось еще по дороге, а потом был сон о лесе», – задумчиво сказала Нол. «Мне-то лес понравился сразу, и эмоциональный фон, который я читал на месте смерти Марвейна. Ни агрессии, ни страха, только покой. Настолько, что даже подумалось, неплохое место, чтобы уйти. Так что, пожалуй, да», – задумалась еще сильнее. Впрочем, днем 19-го щиты еще держались. А потом была ночь и снова сон, на этот раз уже не такой сладкий, как прежний. Совсем не сладкий. Лаской не получилось, решили попробовать силой. «Мне еще повезло, что я проснулась И вдвойне повезло, что удалось на следующую ночь остаться в морге, где имеются стационарные щиты. «Кстати, о щитах», — мыслечтица немного смущенно посмотрела на Эрина. «Боюсь, с ментальным контактом пока ничего не получится. Мне не удержать сейчас достаточно защищенный канал». Больше всего капитану Аптелимнару не понравились слова про уход. Ему как-то сразу стало не по себе. «Не переживай, и без канала обойдемся», — заявил он. Адзир добавил. «У меня есть отличный передатчик. Если что, прицепим и будем держать связь без всякой магии». «Меня окончательно срубило в ночь на 20-е», — сказал Эрин. «Только снов мне никаких не снилось. Вообще ничего не снилось. А утром... утром я был уже невменяемый. Ты же помнишь?» «Помню. Тебе и не должно было ничего сниться», — хмыкнул Нол. «Кажется, заманивали именно меня, а не тебя. И до сих пор пытались бы заманить, если б я от них не отбилась фамильным буйством. Полезная штука, оказывается, все эти наследственные психозы». Девушка криво улыбнулась. «Наверное, наши злодеи не ожидали, что я от страха стану совсем бешеной и нападу сама». «А я отбивался родной паранойей», — честно признался Эрин Рандир. «Тоже ничего», — Нол фыркнула. «Эр, бедный Колдубинск. По городу и окрестностям бродят два невменяемых психа. С оружием. Врага ищут. Мирные жители в страхе разбегаются, затаптывая беременных женщин и детей. Ужас.